Глава 15. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я счастлив оказаться в твоих руках даже на операционном столе», — все еще хорохорился комендант. «Хватит юродствовать, Василий Фокусов-Веселовский», — хмурилась Василиса, сидя около ложа больного. Все члены экипажа, исключая командира и включая навигатора, которого Антон выпустил из карцера на свободу из-за травмы командира, находились в каюте коменданта. «А ты не постеснялась пожаловать к моему одру, и я отчаянно счастлив», — лебезил Василий Фокусов-Веселовский. «Я врач, это моя обязанность», — сухо ответила Василиса. «Ты не просто врач, а еще и потрясающий нейрохирург, а это не чета любому терапевту». «От терапевта сейчас гораздо больше пользы, чем от нейрохирурга», — сказала девушка. «Если бы не поганый диабет», — лепетал комендант, — «похлебка из кухонного депринтера добила меня. С таким рационом не мудрено заработать диабет. Опять страдать, опять на стенку лезть от боли. На земле хоть бы лекарства были». «Мы поставим вас на ноги, все будет хорошо», — подбадривала Василиса. «Держитесь, комендант, не пугайте нас», — призывал Павел. «А я просил и просил, клянчил и клянчил, чтобы Бог вернул меня на землю. Ни ответа, ни привета». «Просите еще. Может быть, в это время Бог завтракал или обедал?» — подсказывал Павел. «Ну точно. Как не догадался?» — воскликнул больной. «Вот видите, товарищ комендант, еще не все потеряно», — поддержал навигатор Сергей. «И буду я лететь в каком-нибудь волшебном коконе и горе не знать», — зажмурил глаза Фокусов-Веселовский. «Я правильно мыслю, Сергей?» «Абсолютно правильно», — ответил навигатор. «А почему ты не в камере, Сергей? Ты же арестован», — поинтересовался Фокусов-Веселовский. «Это я выпустил Сергея», — заявил Антон. «Вы покидаете нас. Командир болеет. Кто будет обслуживать корабль?» «Командир заболел? Здоровый ведь мужик!» — удивился Фокусов-Веселовский. «Да киборги бока намяли командиру», — ответил Антон. «Взбесились, что ли?» — спросил комендант. «Начало было мирным», — объяснял Антон. «Затем наши бойцы при встрече с командиром потребовали, чтобы он дал им урок сражений в рукопашном бою. В итоге тренировка превратилась в затяжную потасовку». Антон умолк, и Василиса продолжила. «Хоть кости целыми остались. Теперь лежит наш командир на койке у себя». «Не киборги-головорезы», — заметил комендант. «Коварство через край. Построже с ними нужно». От былой внешности коменданта не осталось и следа. Неожиданно за последние дни и часы Фокусов-Веселовский как-то стремительно и сильно сдал. «С радостью сообщаю, товарищ комендант, у вас давление чуть выше нормы и сахара в крови чуть больше 6 единиц. Так что», — молвила Василиса. «Не обманывай, Василиса. Без прибора на глазок такие данные не получишь. Мы так далеко от земли. Как умудрился догнать меня этот проклятый апокалипсис?» «Все пройдет», — утешал коменданта Павел. «Там на земле уже... Под конец приходилось пользоваться инсулиновой помпой. Довольно сложная штука». «А что это такое, чтобы поддержать разговор?» — спросил Павел. Фокусов-Веселовский ответил. «На улице, в метро, в театре, на репетиции нет необходимых условий и возможности произвести укол инсулина. Тогда эта помпа автоматически включается и сама делает укол. Неудобно, но приходилось таскать этот автомат повсюду. Не нужно все сваливать на сахарный диабет. 65 лет — это вам не шутки, это не 55, и тем более не 30 лет», — возражала Василиса. «Последние времена на Земле даже дети начали болеть этой жутью. Теперь я или оглохну, или ослепну, или лишусь ног в результате гангрены», — паниковал комендант. «Как были красавцем, так и останетесь», — утешала Василиса. «На Земле была тьма эндокринологов, пульмонологов и прочих врачей, и что толку?» — попрошал страдалец. «По всему земному шару, согласно статистике, каждый год погибало свыше 4 миллионов человек от всевозможных осложнений из-за сахарного диабета. Тут и патология почек, и гипертония, и необратимые изменения мозга. Каждый год проводилось более миллиона ампутаций конечностей. Вначале человек лишался стопы из-за того, что кровь не поступала к ее клеткам, а потом и до колена отрезали. «Так это было на земле», — возразил Павел. «Ноги у меня замерзли так, что даже летом приходилось носить шерстяные носки», — жаловался комендант. «Порой мелькал вопрос, неужто я вольюсь в безногую когорту?» «Хватит, ну и товарищ комендант, будьте мужчиной», — останавливал Павел. «Молитесь Богу, продолжайте просить его вернуть вас на землю. Если Бог не отправит меня на землю, моя песенка спета». «Отправит. Куда он денется?» — сказал Павел. «Если что-то на стеле моей могилы, начертайте следующие слова посмертной эпитафии. Преданно и верно служил Отечеству. Положил голову на алтарь, героически защищая космолет от врага. Мечтал быть первым президентом планеты». «Да вы еще нас переживете», — утешала Василиса. «С моим уходом планета потеряет не только замечательного президента, но и театр, который я хотел создать из киборгов». «Печальный финал», — вздохнул Павел. «Но я же не на Земле. Почему я умираю?» — вопрошал больной. «Не закрывайте глаз», — подсказала Василиса. «Не спите». «Но я не хочу умирать», — возмущенно всхлипывал Фокусов Веселовский. «Жить, жить! Никогда не думал, что так хочется жить! Сделай что-нибудь, Василиса, сделай! Это несправедливое! Пасть жертвой диабета!» Фокусов Веселовский часто дышал. Было видно, что все его существо страстно цепляется за жизнь и совсем не хочет покидать этот мир. «Расслабьтесь, Василий, вам вредно напрягаться», — призывал врач. «Релаксация поможет вам», — поддержал Павел. «Я многому научился в этой жизни», — лепетал Фокусов Веселовский. «Как подать себя умным и значительным, как быть режиссером, как соблазнять женщин. Но никто не научил меня, как умирать, как встречать смерть. Хотел бы президентом. Не успел. Я ухожу в небытие и в вечность. Как встретить эту вечность? Что там? Я боюсь этой вечности. Мне кажется, что там будет очень плохо». Навигатор стал объяснять. «Главная ошибка человека в том, что он вполне серьезно полагает, что явился на этот свет лишь только для того, чтобы потреблять и господствовать над окружающими. Человек совсем не задумывается, для чего Бог сотворил его. Согласно Божьему плану, человек является всего лишь пришельцем на земле, а настоящее место его жительства — это небеса. — Сергей, вы как-то говорили, что кроме нашего есть второе и третье небо, — уточняла Василиса. — По расчетам ученых существуют вселенные, измеряемые не тремя координатами, как у нас, а намного больше. Их может быть и 8, и 10. — Еще вы говорили, что побывали на втором небе, а апостол Павел даже на третьем. — Было такое. «Я это к тому, что вы не только побывали на небесах, но и вернулись, а значит, и Михаила можно вернуть в свое тело». «Вполне возможно», — ответил навигатор. «Михаил настойчивый человек», — отметила Василиса. «Он сможет пробиться через пятое и шестое измерение координат». «Слушай, я тут всякую ерунду», — с гневом вмешался Фокусов Веселовский. «А больному интересно это слушать? Человек погибает, может быть, доживает последние минуты, а вы про какие-то измерения, про какого-то мифического Михаила?» «Вам еще жить и жить», — воскликнула Василиса. «Я обязательно проголосую за вас, как за президента планеты», — подбадривал Павел. «А я хочу ходить на все спектакли ваших киборгов», — сочиняла Василиса. «Что-то мне становится все хуже и хуже», — жаловался бывший режиссер и актер. «Давайте о чем-то хорошем, радостном, веселом, товарищ Василий», — призывала Василиса. «Ужас! Я вижу огромную черную завесу. Она закрывает все пространство», — паниковал Фокусов Веселовский. «Просите прощения у Бога за свои грехи, пока не поздно», — призвал навигатор. «Сергей, человек нуждается в утешении, а вы пугаете его», — останавливала навигатора Василиса. «Без покаяния человек попадает в ад», — ответил навигатор. «Что за завесы черной? Пустота, мрак, ужас!» — взволнованно вопрошал фокусов Веселовский. «Я уже чувствую, как меня засасывает в какую-то пропасть. На меня набрасывают черную сеть. Спасите! Там тьма! Я погибаю! Я падаю!» Зрелище было тяжким. Павел и Василий отвернулись, чтобы не смотреть на последние минуты агонии. Навигатор шептал молитву. «Зловещий черный занавес», — бредил фокусов Веселовский. «Туда бежит человек в черном костюме, похожий на меня. Этот человек шагнул в абсолютную тьму, и огромный занавес захлопнулся за ним». После этих слов Василиса словно бы очнулась, вскочила и попыталась помочь фокусу Веселовскому, сердце которого билось с частыми перебоями. Приставила к грудной клетке умирающего электрокардиостимулятор. Через какое-то время заменила его портативным дефибриллятором, который до этого отыскала в небольшом контейнере с медицинским оборудованием. Павел помогал Василисе как мог, читал вслух инструкцию по применению приборов, настраивал дисплей. «Я уже сочувствую тебе, Василиса, и даже переживаю за тебя», — мычал фокусов Веселовский. «Я понимаю, как сложно вместить в себя такое. Стать женщиной великого триумфатора, женщиной президента всей планеты, преданно любимой и любящей. Нелегко поверить в свое счастье, но ты привыкнешь. Жаль, что я не могу оказаться на твоем месте, чтобы ощутить, какие чувства клокочут, распирают твою прекрасную, замечательную грудь. Я бы тоже онемел от такого счастья, которое будет разгораться и разгораться». «Вам явно лучше, товарищ комендант», — радостно произнесла Василиса. «Я чувствую себя блестяще». «Наши усилия не пропали даром. Дефибриллятор оживил фокуса Веселовского», — торжествовал Павел. «Товарищ комендант, вы успешно идете на поправку», — радовалась Василиса. «И помните, что человек должен верить, что все утрясется, все будет хорошо, и тогда его не постигнет разочарование. Это я вам как психолог говорю. В нашей жизни потрясения будут постоянны, перемены будут всегда, и нужно принимать перемены как данность». «Я только что слышал волшебную игру пять». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Нисто», — впадал в небытие фокусов Веселовский. «Он так нежно гладил клавиши рояля. Он парил вместе с музыкой. Но почему я умираю? Мне нет еще 70. А где почетный караул? Прощальный грохот орудийных залпов? Коллеги из театра где?» «Коллеги из театра на подходе. Почетный караул спешит», — успокаивала больного Василиса. «Как поживают наши закрома?» — не унимался больной. «Какие закрома?» — не понял Павел. «Там, где лежат алмазы наши», — еле ворочил языком фокусов Веселовский. «Да все в порядке», — успокаивал Павел. «Хотя бы несколько на грудь повесить», — бормотал больной. «Согреют душу, тлен костей украсят». «Да заберите все», — воскликнул Павел. «Старик наш продолжает бредить», — прокомментировала Василиса. «Теперь в мой парус жизни не заглянет ветер», — лепетал фокусов Веселовский. Больной часто-часто дышал, ему явно не хватало воздуха. Его легкие работали как механический насос. Специальные маски и кислородного баллона на складе не нашлось, чтобы облегчить страдания умирающего фокусова Веселовского. Неожиданно комендант вдруг почувствовал в себе огромные перемены. Ему стало очень замечательно и легко. Ничто и нигде не болело и не кололо. Он был полон сил и энергии. Из головы исчез сумбур, неразбериха и всякая путаница, и он понял, почему. Его неподвижный, безжизненный труп остался внизу на кровати. Сам же фокусов Веселовский вознесся к потолку и видел свое тело со стороны, вокруг которого растерянно метались Павел и Василиса. «Сердце после остановки можно завести в течение 7 минут, а дальше клетки мозга начнут отмирать», — говорила Василиса, отодвигая в сторону дефибриллятор и прикладывая электрокардиостимулятор к груди мертвого тела. «Давай, давай, Василиса, старайся», — торжествовал фокусов Веселовский, находясь над потолком доморощенной палаты. Крепче держи электрокардиостимулятор. Теперь моему сердцу не страшно напряжение и в 1000 вольт. Оказывается, можно прекрасно обходиться безо всякого тела, безо всяких мозгов и черепа, — обращался комендант к своему мертвому телу. — А назад в эту тюрьму я не желаю и не хочу. Я никогда назад не вернусь. Нечего мне делать в этом гнилье. — Привет, друзья! Привет! Привет! Привет, мой диабет! — прощался восставший из пепла Феникс со своими товарищами. — Ха-ха! Обвел я всех, включая диабет. В реакции Павла и Василисы бывший комендант точно понял, что сладкая парочка совершенно не слышит и не видит эту бесплотную субстанцию новоявленного эльфа, зависшего над их головами под потолком комнаты. Фокусов Веселовский мог теперь сколько угодно кричать, шуметь, но для обыкновенных людей он находился как бы за 3-9 земель. В коридоре Фокусов Веселовский случайно ткнул рукой в стену, и кисть проникла в твердый материал, словно в пустоту. «Теперь я понимаю, чем может сейчас являться Михаил, бывший суженый Василисы», — веселился Фокусов Веселовский. «Он тоже вырвался из плена не только Чипа, но и вообще этого мира. И теперь он находится где угодно. Для начала попрощаюсь с космолетом, а затем двинусь на поиски Михаила. Как бывалый небожитель, он подскажет мне, что, где и как». Поначалу довольно непривычно было воспринимать свою новую метафизическую сущность, которая мгновенно реагировала на его мысли и сразу же послушно двигалась в том направлении, о котором он начинал думать. В итоге он побывал и в комнате релаксации, и в зале отдыха с бассейном, мимолетно заглянул в спортзал и даже побывал в рубке у больного командира. А потом он вышел за пределы космолета и довольно долго кружил вокруг него, раздумывая, что предпринять дальше. Кстати, все попытки найти Михаила не привели к успеху. К удивлению Фокусова и Веселовского, вокруг не было прежнего тумана. Газопылевое облако куда-то пропало. «Теперь на корабле будет праздник», — подумал он. «Заработают локаторы, и корабль обретет долгожданные глаза». Новоиспеченного космического странника заинтересовал непривычный яркий свет, который находился довольно далеко от космолета и абсолютно точно не мог являться звездой. Фокусов Веселовский подумал, что неплохо бы посмотреть на него поближе, чтобы выяснить, что это за чудо-юдо такое. Фокусов Веселовский не сразу оказался рядом с жерлом крохотного вулкана на огромном теле космического объекта. «Очевидно, это сопло какого-то нового типа двигателя», — подумал комендант. А может быть, преобразователь ядерной энергии? Маленький Везувий был похож на око космического циклопа. Как понял наш путешественник, это был корабль конкурентов.